Глава 24. Дождь нещадно изливается жидкой агонией на ветви деревьев, заставляя их прогибаться под тяжестью капель. Темно-серые, почти черные, они с особой яростью бьют по тонким искривленным стволам, словно желая подмять под толщей воды. Запах дождя, окутавший веранду подобно куполу, щекочет ноздри, оседает на коже тяжелым покровом, отбивая любое желание открыть глаза. Я стою, зажмурившись и представляя затянутое черным пологом небо с редкими, но такими яркими отблесками молний. Острыми пиками они вонзаются в землю, пропадая в тот же миг. Хотя я был более чем уверен, что никуда они не исчезали. Я чувствовал, как после очередной короткой вспышки света молнии начинали бить внутри меня. Такими же короткими, но, дьявол их подери, обжигающими разрядами. Прямо в сердце. Отдаваясь оглушительным треском, под шум неутихающего дождя и свирепствующих порывов ветра. Симфония, созвучная той, что звучала глубоко во мне. И ни одного слова, только мелодия. То нарастающая, бьющая тяжелыми аккордами где-то под кожей, то словно волна во время отлива, тихая, отступающая, слизывающая следы с песка, чтобы в следующую секунду удариться еще большей силой. Я никогда не думал, что можно сойти с ума на короткие мгновения. Начисто лишиться разума и позволить страху сковать тело настолько, чтобы собственные движения казались кадрами замедленной съемки. Смотреть, как умирает твой ребенок, далеко не то же, что умирать самому. Гораздо страшнее, гораздо болезненнее. Только тебя убивает не хрустальная пуля с ядом, а собственное бессилие. Собственная ничтожность и неспособность помочь, вытащить из той беды, в которую она вот-вот упадет. И эта мольба в безжизненном голосе – толчок к тому самому безумию. Каждая секунда словно растягивается в вечность, и в то же время тело немеет при мысли о том, что эта вечность на самом деле может оказаться лишь мгновением. Пока смотрел сиреневые глаза дочери, подернутые туманом боли, чувствовал, как яд по моему телу разливается, по венам вверх к сердцу, заставляя его замирать. И каждая следующая остановка дольше предыдущей. Я чувствовал пальцами ее неровное сердцебиение. Оказалось, оно в моей груди бьется. А потом мир раскололся на две половины. Я четко ощущал, как земля под ногами трещинами покрывается. И я проваливаюсь в самый настоящий ад. Потому что смотрел, как Марианна исцеляет Камилу. И меня вело от мысли, что она убивает и себя, и ребенка. Смотрел, как они дергаются в судорогах. И никогда не ненавидел себя больше, чем в этот момент. Не ненавидел настолько отчаянно и зло. Глядя на то, как обеих моих девочек выгибает в агонии боли. Я не мог сделать ни хрена. Ни одного долбанного действия, гарантировавшего жизнь им обеим. Именно в этот момент. Момент, когда внутри волна ярости схлестнулась волной бессилия, поглотив ее в себе и погружая меня в вакуум той самой ненависти. А самым страшным оказалось то, что я мог предотвратить. Я мог забрать боль Марианны себе, не Камилы. Я не мог исцелять других, как мой падший ангел. Я не мог вытянуть из нее тьму, которой она лишила нашу дочь, но мог взять ее физическую боль себе. А я просто сидел там и смотрел, как она борется с ней в одиночку. Потому что не знал. Я, мать его, понятия не имел о своих способностях. И до этой самой минуты даже и не пытался изучить их, используя некоторые чисто интуитивно. Порыв ветра кружит холодные капли, просачивающиеся сквозь кроны деревьев косыми лезвиями, рваными ударами, рассекающими воздух с нотками озона. И кажется, если продолжать стоять с закрытыми глазами, можно услышать, как пробивается сквозь шум дождя полный ледяного презрения голос моего старшего сына. «Ты снова допустил это. Почему ты не забрал ее боль?» «О чем ты? Как я мог сделать это?» «А разве сейчас это имеет хоть малейшее значение? Ты снова позволил маме оказаться на грани жизни и смерти. Ты думаешь, найдешь нападавших и искоренишь любую опасность для нас? Ты и есть самая большая опасность для нашей семьи, Ник». Я думал именно об этом, сидя на полу возле кровати Марианны, глядя на ее осунувшееся, побледневшее лицо и длинные темные ресницы. Глядя на посиневшие губы и на почти прозрачные запястья, исколотые иголками, и чувствуя, как свои словно тысячи таких же впиваются, или позволяя себе опуститься на колени возле изголовья и осторожно касаться темного водопада волос. Каждый новый день с призрачными ожиданиями того, что хотя бы очнется. И к ночи эти ожидания разбиваются вдребезги. А мне ничего не остается, кроме как собирать их руками и отчаянно склеивать, снова и снова лаская пальцами шероховатости на поверхности. Вдыхать ее запах и беситься. Беситься, потому что сейчас он был безжалостно испорчен вонью медицинских препаратов. И тут же одергивать себя, что именно они не позволяют ей окончательно исчезнуть в той тьме. Дьявол, я даже представлять не хотел, что такое возможно. Что моя девочка окажется слабее. Каждая предательская мысль, появлявшаяся в голове, тут же беспощадно пресекалась, чтобы атрофироваться в вязкое ощущение безысходности, с особым злорадством полосующее по венам, проникающее в кровь, отравляющее даже дыхание. Мне казалось, я не воздух выдыхаю, а эту самую безысходность. Я всегда ненавидел ждать. А сейчас мне не оставалось ничего другого. Только молиться. Впервые. Я так думаю, что впервые молиться небесам, чтобы сохранили ей жизнь. Фей говорила, что она поправляется, что пик кризиса прошел, а я не верил. Я не мог верить ее словам, когда мои глаза видели другое. Видели ее ослабленное тело, накрытое белой простыней. И этот гребаный писк аппарата, раздражающий, отдававшийся в висках, от которого на стены лезть хотелось. Иногда меня подбрасывало от страха, и я вскакивал и бежал к ее кровати, чтобы убедиться, что ошибся, что она по-прежнему дышит. Я настолько привык вслушиваться в звук ее сердцебиения, что в те редкие минуты, когда выходил из палаты, чтобы позвонить ищейкам, ловил себя на том, что во время разговора отстукиваю его ритм пальцами по ноге. Это произошло неожиданно. Марианну вдруг выгнала на кровать, и она закричала. Почти беззвучно, но этот ее шепот, полный страданий, оказался страшнее и громче любого крика. И еще очень долго отдавался глухим эхом в моей голове. Она металась на постели из стороны в сторону, закрыв глаза, и продолжая что-то шептать. И сколько я не прислушивался, не мог понять ни одного слова. И тогда у меня получилось. Инстинктивно. Сначала проникнуть в мысли Марианны, успокаивающе касаясь их своей энергии, давая ее сознанию установку расслабиться, доверившись ей. А когда она распахнула глаза, безжалостно впиться в них взглядом, вытягивая ту тварь, что так терзала ее все эти дни. Просто нагло выдирать ее собственной энергией, представляя, как перетекает черным облаком в мое тело. Стиснув зубы от той боли, что она таила в себе, смотреть, как начинает выравниваться дыхание Марианны, когда боль отходит. И так каждый раз. Я не мог вырвать ее из лап тьмы, но я мог облегчить ее страдания. А значит, подарить нам обоим шанс на победу. Не знаю, на фоне чего, но мои воспоминания начали возвращаться ко мне. Хотя возвращаться слишком громко сказано. Они вспыхивали яркими кадрами, в которых иногда без контекста трудно было разобраться. И если после сеансов с Фэй и детьми я всегда мог обратиться к Марианне за расшифровкой некоторых частей пазла, то теперь голова болела не столько из-за неожиданных всплесков активности моей памяти, сколько из-за попыток вспомнить сам контекст. В большой зале столпилась куча разношерстного народа, среди которых было много черных львов. И все они притихли при моем появлении. Кто-то отводил глаза, кто-то сжимал руки в кулаки. Некоторые смотрели с презрением. Ненависть ощущалась в воздухе. Дикая животная ненависть ко мне. Если бы они могли, набросились бы на меня всей толпой и тут же растерзали на мелкие кусочки. Такое ощущение, будто очутился в своем прошлом. В том, которое могу вспомнить без особых усилий. Именно так меня принимали при дворе. Или, вернее сказать, не принимали. Вот только эта сцена для меня совершенно новая. И я смотрю на нее словно со стороны. Сторонним наблюдателем, без тех эмоций, которые должны одолевать при любом воспоминании. Но ведь это всего лишь благородный жест со стороны моей памяти. Она милосердно соглашается делиться со мной этими крохами, зная, что я с готовностью приветствую каждую из них. Чтобы потом анализировать все увиденное. Как сейчас. Стискивать челюсти, пытаясь сосредоточиться и понять, почему я стою в окружении целого клана врагов, и при этом на мне перстень с эмблемой львов. Что за черт? И не успеваю я опомниться, как в голове еще одной вспышкой. Впервые такое. Прямо целый сериал. Я, Влад и молчаливая Анна рядом с ним. И полный ненависти и жажды убийства взгляд Воронова. Каждое его слово пропитано именно столько, что невольно сжимаются кулаки и срывается дыхание. А ты убирайся к дьяволу, Макану. Тебя сюда никто не звал. Ты предатель, и тебе не место рядом с опальным королем. Давай, вали в Лондон к Эйбелю. Отпляши на костях тех, кто умер, защищая братство сегодня. а ты трусливо прятал свою задницу. Давай, Макан, убирайся. Ты для меня сдох в тот момент, как отрекся от нас. Я все понял, брат. Мне все ясно. Я тебе не брат. У меня нет братьев-предателей. В моей семье нет предателей Николас Макану. Я всегда подозревал, что перемирие досталось нам с Вороновым далеко не легким путем. Но почему тот Ник в своей тетради писал о том, что сначала помирился с братом и только потом был принят в клан? Или все же Макану ты умудрился настроить против себя абсолютно всех черных львов и после воссоединения с ними? Почему-то в памяти всплыла недавняя находка. В кабинете Марианы в сейфе я обнаружил документы на присоединение Асфентуса к клану Воронова. Сказать, что и удивился, значит ничего не сказать. Учитывая, что территориально Асфентус относился все же к европейскому клану и был слишком лакомым куском, чтобы кто-то в здравом уме согласился отдать его. Даже брату. Пограничная зона между мирами, выход на Арказар, зону торговли живым товаром и много других преимуществ, которыми обладал самый незрачный на первый взгляд город в мире. И я с некоторым оцепенением пролистывал лист за листом договор, подписанный Марианной, действовавшей от моего имени, причем подписанный в тот период, когда меня считали мертвым. Отбрасывать в сторону непрошенные воспоминания, сосредотачиваясь только на тихом дыхании Марианны. После. Я разберусь совсем после. Когда она придет в себя, я снова почувствую себя живым, а не полумертвым изваянием, стоящим на самом краю пропасти. Я понятия не имею, кто там за спиной, но только от него зависит, упаду я сейчас вниз или смогу сделать спасительный шаг назад. Единственное, что меня волновало еще, это обстрел машины Фэй. Да, я давал задание ищейкам найти ублюдков, осмелившихся напасть на мою семью. Их расследование навело на след охотников. Вот почему Сэм обвинил в произошедшем меня. И он был чертовски прав. Осознание этого не просто давило на плечи, нет. Оно обрушилось на голову, впечатав землю всем телом, пробуждая жажду мести. Отомстить каждой твари, сделавшей выстрел в автомобиль с моими детьми. Каждой твари, из-за которой моя жена сейчас лежала ослабленной и подключенной к чертовой куче приборов. А потом в голове флешбеком слова сына о том, что я и есть самая большая опасность. Но я не собирался сдаваться. Я вдруг отчаянно понял, что не отдам ее никому. Ни ее, ни своих детей. Ни другому мужчине, ни смерти не позволю забрать их у меня. Пусть даже и отдергивает пальцы, когда я прикасаюсь к ним. Ветер злится. Воет диким зверем, срывая сухие ветки и кидая их на землю, чтобы потоки воды подхватили их и понесли прочь. Плач дождя все сильнее, вторит яростному мычанию ветра барабанной дробью по отвесной крыше веранды. Я не знаю, как понял, что она очнулась. Понял и все. А, нет, я не увидел, почувствовал. Когда вздохнуть смог свободно, без ощущений тисков легких. Впервые за все те дни, что она лежала в больнице. Тогда и дошло. Бросился к ней и едва не закричал, увидев ее глаза. «Дьявол, сколько всего я обещал тебе за возможность снова смотреться в них? Сколько раз закладывал тебе душу за ее спасение и уже почти потерял веру в то, что тебе нужны эти лохмотья? И когда наконец ты согласился на сделку, я едва снова рассудка не лишился от радости, настолько бешеный, одержимый, что ком в горле образовался, поэтому и говорить не смог, только всматриваться в эту сиреневую бездну. Да, там нет дна». Там пропасть такая, что запросто можно шею свернуть еще в полете. Но если это та цена, которую я должен заплатить, чтобы отражаться в них, то я согласен. Только мысленные вопросы, чтобы тут же вернуться в нашу с ней реальность, когда захотела ладонь мою оттолкнуть. В нашу отвратительную на вкус реальность, состоявшую из разочарования и холода. Все правильно. Заключая сделки с дьяволом, всегда грамотно формулируйте свои условия. Я ведь не просил о чем-то большем, чем ее жизнь. Хотя в тот момент это и было самым большим для меня. Поэтому я просто убрал руку, не обращая внимания на то, как оборвалось и исходило кровью сердце в этот момент. Заставил себя натянуть на губы улыбку, чувствуя, как спарывают губы до крови сотни крошечных шипов. Насильно подавлять любые мысли о чем-то другом. Любые чувства. Плевать на все. Она приходила в себя с каждым днем все больше. А значит, у меня появился шанс вернуть ее себе. Точнее, получить. Мне она никогда не принадлежала. Протянуть руку вперед, ловя холодные капли, глядя на то, как расползаются они на ладони, стекая на деревянный пол. Каплями по нервам. Воспоминания, которые выворачивают остатки души наизнанку. Если что-то там от нее еще оставалось. Но я не знал, как еще объяснить ту агонию, что так извивалась внутри, утягивая свое туманное марево. Она будет моей. Чего бы мне это ни стоило, и как бы она ни сопротивлялась этому. Она будет моей. И жирная точка на этом. Никаких сомнений, никаких вопросительных знаков или многоточий. Правда, я не хотел брать ее силой. Не хотел заставлять, хотя мог. Только нахрен мне не нужна была такая любовь. Да, тот самый суррогат для нее. Спасибо, нажрался им по самое не хочу за все то время, что был с ней. Пускай разбирается в себе сама. Пусть сама убьет в своих мыслях и в сердце того, кого невозможно больше ни оживить, ни сыграть. Да, я не собирался отказываться от нее. Но и становиться для Марианны тем, кого сам не знал, тоже не собирался. Заменять ей кого-то другого? Увольте. Она просила дистанцию, я предоставил ей эту самую дистанцию. После того, как привез к себе домой. Иные варианты даже не рассматривались. Только не после нападения наемников. А вот расстояние между нами я все же оставил. Тем более, что и она не стремилась к его сокращению. Иначе я бы почувствовал. Что я ощущал на самом деле между нами? Даже не расстояние, а стену. Высокую, толстую настолько, что сколько бы ни ударил кулаками по ней, разрушить не получалось. Так и бился об нее. Сначала со всей злости, потом скорее по инерции. Но добился лишь того, что самого напополам скручивало от безысходности. А с той стороны мои удары даже не ощущались. Иногда смотрелся в зеркало и испытывал навязчивое желание убить того, кто был по ту его сторону. Но не себя, а того, кого видела во мне она. Убить любыми способами, но у нее на глазах. Чтобы увидела, чтобы убедилась, что его больше нет. И, может, тогда смогла бы хотя бы подсказку дать, где мне дверь в эту гребаную стену найти. А потом на меня злость нападала. За то, что жалок был настолько, что с самим собой соперничал. Хотя в моем случае скорее насмерть дрался. Насильно образ ее из головы вытеснял. Она любила его длинные волосы, я остриг их. Брился каждый день, чтобы не появилась щетина, о которой она так любила тереться щекой. Раздать всю свою одежду прислуге и закупить абсолютно новый гардероб, чтобы не напоминать ей себя же. Того себя, к которому сам чувствовал невероятное отвращение. Мог бы, украшения бы ее все выкинул, сжег, чтобы не осталось ни одного напоминания о том, кто их дарил. И именно поэтому я этого не сделал. Потому что не простила бы мне. Она так крепко держалась обеими руками за любовь к тому Нику, что мне оставалось лишь врываться в ее сознание в часы сна. Потому что нагло вырывать его из ее рук означало сломать и ее тоже. А мне претила любая мысль причинить ей боль. И поэтому методично сводил с ума ее. Чтобы ни одному вариться в адском котле из похоти и одержимости. Сатанил от дикого желания ворваться в ее комнату и брать до самой ночи, но не позволял себе сорваться. Дожидался, пока уснет, и начинал делиться с ней теми картинами, что рисовало мое воображение. Телепортироваться в ее комнату и жадно смотреть, как ее выгибает на постели от тех кадров, что я показывал. И она такая отзывчивая даже во сне, такая горячая и чувствительная, что накрывать начинала и меня. И я откидывал голову назад, расстегивая молнию брюк, и проводя ладонью по напряженному от дикого желания члену. Сжимал его рукой, шипел сквозь зубы, глядя на острые соски, просвечивающие сквозь полупрозрачную ночную рубашку. Прислонившись к стене, мысленно врывался в стройное упругое тело под ее реальные стоны, подводя себя к оргазму. Безумие, вырывавшееся из-под контроля днем, чтобы ночью исчезнуть, маскируясь под невозмутимость. Ее вело. Ее вело, я чувствовал это. Но я не знал, вернее, не был уверен, что это не из-за того голода, на который мы обрекли себя. Да, она хотела меня. Дьявол иногда у меня вставал только от одного ее такого голодного взгляда. И тогда я отворачивался от нее, пряча собственный интерес. И распирающие штаны эрекцию. Отворачивался, потому что знал, что хотела она не меня, а его. Его тело, его губы и пальцы, его член глубоко в себе. А я... Я стал настолько психопатом с ней, что приходил в ярость только от подобных мыслей. Именно поэтому я должен был уехать. Уехать, чтобы не слететь с катушек окончательно. Поэтому и потому, что мы, наконец, вышли на заказчиков нападения. Дождь усиливался. Теперь уже не просто настойчиво барабанит по крыше деревянным перилам, а обрушивает ведрами воду, словно в попытке смыть ту грязь, что осела внутри липкими комьями, оставив во рту мерзкое послевкусие. «Говори, мразь! Говори, иначе лишишься второго глаза!» Поигрывать перед смертным его же глазом, насаженным на острие лезвия, глядя, как расширяется от ужаса и предчувствия адской боли зрачок его пока еще целого глаза, когда-то зеленого, а сейчас покрытого красной сеточкой сосудов. «Прошу, не надо! Я ничего не...» Ударить его со всей злости и резким ударом возить нож в глазницу, проворачивая лезвие. Под истошные человеческие вопли, но для меня они как музыка сейчас. Музыка, которую я впитываю в себя всеми клетками. Тело сводит судорога удовольствия, а запах его крови заставляет печь десна. Правда, тут же растворяется вонь его страха и мочи. Ублюдок обмочился в штаны, как только увидел, кто выбил дверь в его съемную квартиру. Наемники, на которых дал наводку Шейн, привели нас к этому ублюдку, оказавшемуся посредником между ними и заказчиком, а теперь сидевшему обездвиженным перед нами. «Тссс, ты не захотел сохранить себе зрение, человек. Как насчет...» Медленно вести лезвием по его коже вниз, спарывая ее и вздрагивая от наслаждения его агонии. «Как насчет возможности потрахаться, а? Может...» Приставив к его съежившемуся члену нож, слегка надавить, улыбнувшись, когда он заорал. «Уболтаешь меня на то, чтобы оставить тебе яйца, а, охотник? Тогда болтай быстрее, иначе лишишься и их». И он заговорил. Все же некоторые слишком сильно переоценивают собственную мошонку и развязывают языки. Я все равно убил его. Правда, перед этим он еще долго орал, умоляя не трогать его достоинство. «Идиот! Нельзя тронуть семью Макану и при этом надеяться остаться живым. Кем бы ты ни был, ничтожным смертным или сильнейшим на свете нейтралом». Я сам не понял, как почувствовал ее. За долгие минуты до того, как машина вообще приблизилась к дому. Это нарастающее возбуждение, от которого внутри извивается бешеный торнадо и закручивается в дьявольский столб с летящими в разные стороны обрывками пепла. Рывком распахнул двери веранды и в лицо ударил запах озона, мокрой листвы и... ванили. Едва уловимо. Словно сам его придумал. Холодные капли обжигают воспаленную кожу, а я смотрю вдаль. Далеко за пределы особняка. Высокая ограда с потрескавшимися искрами электричества. Макушек деревьев, как с высоты птичьего полета. На дорогу, стиснув челюсти и пальцы. Будь я проклят, если мое чертовое предчувствие обманывает, выдавая желаемое за действительное. Очередная молния совсем рядом, словно приветствуя ее. «Видишь, малыш, мы вышли встретить тебя здесь. Слышишь, как радуется дождь твоему приезду? Он понятия не имеет, почему ты приехала. Сама? Ко мне? Именно сегодня, когда я бы трижды душу дьяволу продал за эту встречу с тобой. Потому что времени больше нет». От нетерпения ливень все сильнее бьет по деревьям. Он самоотверженно тонет в глубоких лужах в ожидании тебя. Открыть глаза, чтобы смотреть на появившиеся вдали слабые отплески света. Фары. Все ближе и ближе. И мое сердце присоединяется к рваной пляске дождя. Все быстрее и быстрее. Беснуется с ним, сходя с ума и теряя контроль. Смотреть, как автомобиль останавливается возле дома. И мысленно подталкивать тебя скорее выйти. Я долбанный псих, если так соскучился по тебе. Так что свело скулы от желания приникнуть к твоим губам. Когда вскинула голову вверх и посмотрела прямо на меня. Дождь целует тебя, а я вонзаюсь когтями в ладони, чтобы сдержаться, чтобы не спрыгнуть вниз к тебе и не стереть следы его поцелуя с твоих губ. Потому что ревную. Дьявол, ревную даже к дождю. К порывам ветра, который играет твоими мокрыми волосами, нагло задирая подол твоего пальто. Ревную и не делаю ни шага навстречу. Потому что это твой путь. Это твой выбор. Я свой сделал давно. Сделал и ждал все эти дни. Успеешь ли сделать его ты? Или корчиться мне в этом пекле одному? Пальцами ласкал ее ресницы мокрые, скулы, Целую вечность проводил по губам, чтобы потом голодно впиться в них и застонать от дикого удовольствия, ударившего в голову, сильнее красного порошка. Жадно слизывать капли дождя, прикусывая плоть, чтобы отметить собой. Потому что впервые почувствовал своей. Только своей. Это самое охренительное, что я когда-либо чувствовал. Я, мать вашу, даже не знал, что вообще умею чувствовать, малыш. Я так злорадно высмеивал самого себя в прошлом, потешался над идиотом, опустившимся до слюнявых эмоций, в зависимости от женщины. А теперь я нашел себя там же, где был и он. Если не ниже и не глубже. Увяз по самое горло. Сдыхал от мысли, что моей не станешь. Ты знаешь, что значит за все эти гребаные 5 веков ощутить, что тебя любят? Видеть в твоих глазах, слизывать с каплями пота с твоего тела и трястись от удовольствия только от звука моего имени твоим голосом. Потому что никто и никогда не произносил его так, как умеешь ты. А потом на острые рифы адского разочарования, что не меня. Не меня, черт ее подери. И возненавидеть это свое имя, отражение в зеркале, почерк. В глаза твои смотрю, жадно выискивая ответы, и меня разрывает на части, потому что в них вижу себя. Не его. Наконец-то не его. Теперь моя. Оторвавшись на короткие секунды, чтобы снова с рычанием накинуться на ее рот, когда кивнула и прошептала. Твоя. Только твоя. Всегда твоя.